Виктор, который был в этот момент неподалеку, мгновенно оценил ситуацию. Его глаза, привыкшие выискивать малейшую опасность, быстро определили угрозу. Не теряя ни секунды, он бросился на перерез охранникам, двигаясь с грацией и скоростью хищника, готового к смертельной схватке. Первый из охранников даже не успел понять, что происходит. Виктор возник перед ним словно из ниоткуда, и его рука, сжимающая остро заточенный кинжал, описала стремительную дугу. Лезвие рассекло горло мужчины с хирургической точностью, и тот рухнул на землю, даже не успев вскрикнуть. Двое оставшихся, однако, оказались более подготовленными. Они мгновенно среагировали, вскидывая оружие. Один из них держал в руках магический мушкет, оружие, способное пробить даже самую прочную броню. Виктор знал, что нельзя дать им времени прицелиться. Он бросился вперед, используя тело падающего противника, как прикрытие. Второй охранник попытался выстрелить, но Виктор уже был рядом. Одним молниеносным движением он выбил оружие из рук противника, а затем нанес сокрушительный удар в солнечное сплетение. Мужчина согнулся пополам, хватая ртом воздух, и в следующее мгновение кинжал Виктора вошел ему под ребра, пронзая сердце. Но третий охранник оказался проворнее. Пока противник был занят его товарищами, он отступил на несколько шагов, выигрывая время для прицельного выстрела. Виктор понял свою ошибку слишком поздно, ему удалось лишь отклониться в сторону, когда звук выстрела, словно гром, ударил по ушам. Бывший ликвидатор почувствовал обжигающую боль в плече. Магический заряд прошел сквозь мышцы, оставляя за собой след из обугленной плоти. Боль была ослепляющей, но годы тренировок не прошли даром. Виктор заставил себя двигаться, игнорируя агонию. Он бросился вперед, уходя с линии огня, и в следующее мгновение оказался рядом с последним противником. Охранник попытался перезарядить мушкет, но было уже поздно. Кинжал Виктора нашел свою цель, вонзаясь в горло мужчины. Последний противник рухнул на землю, и Виктор остался один. Его дыхание было тяжелым, а из раны на плече сочилась кровь, окрашивая черную одежду в еще более темный цвет. Он пошатнулся, припав на одно колено. В горле застрял противный металлический привкус. «Ненавижу магию», — буркнул он себе под нос. В этот момент тишину разорвал звук приближающихся экипажей. К месту происшествия прибыл небольшой отряд сотрудников судебного бюро. Во главе группы стоял Ярослав Левинский, его лицо было напряжено, а глаза быстро оценивали ситуацию. Увидев Виктора, истекающего кровью, Левинский мгновенно отдал приказ: «Гараева, займись им немедленно». Елизавета Викторовна, молодая целительница бюро, без колебаний бросилась к раненому. Ее руки уже светились мягким зеленоватым светом, готовые применить целительную магию. Рядом с ней спешил медик с традиционными инструментами и перевязочными материалами. «Держись, сейчас мы тебя подлатаем», – мягко сказала Елизавета, осторожно касаясь раны Виктора. «Рана, конечно, серьезная, но не смертельная. Круг первый. Целительный поток». Ее магия начала проникать в поврежденные ткани, ускоряя регенерацию и уменьшая боль. Медик тем временем обрабатывал рану и готовил бинты для перевязки. Левинский, убедившись, что Виктор в надежных руках, обратил свое внимание на разрушенный, горящий трактир. Его лицо помрачнело, когда он осознал масштаб разрушений. «Черт возьми, мы опоздали», – пробормотал он себе под нос. Затем, повысив голос, он начал отдавать приказы. «Всем внимание! Немедленно начать тушение! Всех, кого сможем вытащить из-под обломков, на допрос!» Сотрудники бюро бросились выполнять приказ. Кто-то уже набирал ведра с песком, другие пытались локализовать пламя, которое не успело охватить все здания. «Где Максим?» — повернулся к бывшему сотруднику Ярослав, нервно подкручивая правый ус. Виктор, морщась от боли, несмотря на усилия целительницы, поднял голову. «С другой стороны, с магом противника». Глаза Ярослава расширились от понимания. Без лишних слов он развернулся и бросился к противоположной стороне разрушенного здания, перепрыгивая через обломки. И в этот момент тишину разорвал оглушительный выстрел. Левинский ускорил бег, его сердце колотилось как сумасшедшее. Когда он наконец обогнул остатки здания, представшая перед ним картина заставила его на мгновение застыть. Максим стоял, слегка пошатываясь. Его лицо было бледным, а из носа текла небольшая струйка крови. Рядом с ним на земле зияла дыра, след от выстрела магического пистоля. Черт бы его побрал, с разрывными снарядами. Виктору повезло, что в мушкетах были не такие, иначе выжить было бы невозможно. Немного дальше от Максима стоял мужчина, чья рука буквально рассыпалась в пыль на глазах Левински. Пистоль лежал на земле между ними, от него все еще поднимался едва заметный дымок. «Максим!» — воскликнул Левински, бросаясь к другу. «Ты!» — но Темников прервал его, подняв руку. «Пару минут, Ярослав!» — сказал он, его голос звучал хрипловато, но твердо. «Вытащите пока тех, что под обломками, а с этим дай мне еще пару минут, пожалуйста!» Не дожидаясь ответа, Максим направился к мужчине с рассыпающейся рукой. Схватив его за грудки, он с размаху врезал ему по лицу. Звук удара эхом разнесся по пустырю. Левинский на мгновение замер, не зная, как реагировать. Но годы работы в бюро научили его доверять инстинктам. И сейчас они говорили, довериться другу. Кивнув, Левинский развернулся и быстрым шагом направился обратно к своим людям. «Так, слушайте все», — громко сказал он, подойдя к группе сотрудников бюро. «Сначала нужно помочь тем, кто внутри». Сотрудники переглянулись, но никто не посмел возразить. Левинский бросил последний взгляд в сторону, где остался Максим, и тяжело вздохнул. Он знал, что его друг способен справиться с ситуацией, но что-то подсказывало ему, что это дело будет иметь далеко идущие последствия. Впрочем, сейчас не время для размышлений, нужно действовать. Глава 14. Я смотрел на Януша, чья рука превратилась в пыль под действием моего заклинания. Его лицо, искаженное болью и яростью, медленно менялось, уступая место осознанию неизбежного поражения. Кровь стучала в моих висках, адреналин все еще бурлил в венах, я чувствовал, как усталость начинает накатывать волнами, вместе с головной болью. Тем не менее я не позволил себе расслабиться ни на мгновение. Януш гневно сплюнул под ноги, ругаясь на польском. Какие-то слова я даже понял. «Курва!» Закончил он свою тираду, его акцент стал еще более заметным. «Не думал, что меня пошлют против такого сильного мага. Какой у тебя ранг?» «8-й, эти уроды решили просто слить меня. Ранги, какая вообще разница, какой ранг, когда важнее умение оценить обстановку и применить силу? Говори, кто тебя нанял?» Потребовал я, снова занося руку для удара. Мой голос звучал спокойно, но в нем слышались стальные нотки. Януш поморщился, баюкая остатки своей культи. «Полегче», — простонал он. «Ты и так оставил меня без руки. Я все расскажу, тем более нет уже смысла утаивать. Я и бюро расскажу, не сразу, может, но пытки терпеть не буду, так что, у тебя будет небольшая фора порешать все вне закона. Что скажешь, парень, устроит тебя такая сделка? Я лишь хочу, чтобы ты добрался до урода, что так нагло решил устранить тебя. Ты хотел сказать, подставить тебя», — поправил я его, наблюдая, как на его лице мелькнула тень понимания. «И это тоже», — кивнул Януш, морщась от боли. «Чертов урод!» Я внимательно слушал, как Януш начал свой рассказ. Он говорил о человеке, который передал ему заказ, некий информатор, чье имя он произнес с явным отвращением. Я запомнил это имя, понимая, что оно может стать ключом к разгадке всего происходящего. Нужно было искать некоего Сергея в одном из рабочих районов. Зачастую ошивается в одном из трактиров, местные знают его, так что найти будет не так уж и сложно, если представиться тем, кто хочет воспользоваться его услугами. Януш рассказывал о деятельности своей группы в Российской империи, особо не утаивая сведения, так как, действительно, упираться не было смысла, все равно их всех доставят в бюро, а дальше церемониться не будут. Оказалось, они представляли одну из фракций царства польского, борющуюся за власть. Их задачей было создание сети агентов влияния среди российской аристократии и промышленников. Они подкупали чиновников, шантажировали влиятельных людей, собирали компромат. Все это делалось с целью подорвать позиции тех, кто выступал за сближение с Российской империей. «Кто-то прознал о нас», — продолжал Януш, его голос дрожал от боли и злости. «Хотел сдать властям, в итоге так и вышло. Поэтому я хочу, чтобы подонок, что нас нашел, поплатился. Все равно вы им заинтересуетесь и тем, что он может знать еще, только на текущем уровне связи его могут предупредить быстрее, чем будет отдан официальный приказ. У вас в империи все это весело работает», — ухмыльнулся он, но я не отреагировал на его выпад. Я внимательно слушал, анализируя каждое слово. Картина постепенно складывалась, и я начинал понимать, в какую сложную игру оказался втянут. «Он обязательно поплатится», — произнес я, и мой голос прозвучал как обещание, за то, что посмел натравить цепных псов на моих близких. Януш кивнул, в его глазах мелькнуло что-то похожее на уважение. Уважение, которое может заслуживать достойный противник, пусть мы и по разные стороны баррикад. Я оглянулся и увидел, что сотрудники бюро уже заканчивали работу на месте происшествия. Левинский руководил процессом, отдавая четкие команды. Я схватил Януша за здоровое плечо, поднял и повел его к группе сотрудников. «Вот, примите нашего польского друга», — сказал я, передавая Януша в руки двух крепких агентов. «Уверен, у него найдется много интересного, чем он сможет поделиться». Януша увели, и я наконец позволил себе выдохнуть. Напряжение последних часов начало отпускать, но я знал, что расслабляться еще рано. Странно получается. Поляки, которые против сближения с Российской империей, а подставляет их тот, кто против соглашения, а значит, тоже против сближения двух государств, что-то не вяжется. Нет, конечно, есть вероятность, что более влиятельный человек использовал пешек, чтобы разобраться с незначительной проблемой, но допустил ошибку одну за другой, но, либо меня конкретно недооценивают, либо здесь скрывается нечто большее. Левинский подошел ко мне, широко улыбаясь. Его усы, обычно аккуратно подкрученные, сейчас были подкручены еще идеальнее. А боже, неужели я начал разбираться в этом? Дружба с ним до добра не доведет. Глаза моего товарища сияли азартом и радостью от успешно выполненного задания. «Ну ты и устроил тут, дружище», — сказал он, протягивая мне руку. Я пожал ее, приветствуя Левински. «Спасибо, что прибыл, Ярослав», — искренне поблагодарил я. «Твоя помощь пришлась как нельзя кстати». Молодой мужчина рассмеялся, хлопнув меня по плечу. «Да брось», — отмахнулся он, — «не оставил бы я друга в беде. К тому же, твой брат буквально настаивал, что тебя убьют». А еще, он понизил голос до заговорщицкого шепота, — «за излов поляков я явно получу неплохую премию, так что все в выигрыше». Я не смог сдержать улыбки. Левинский всегда умел найти положительные стороны в любой ситуации. Мой взгляд скользнул по двору, и я увидел, как сотрудники бюро помогают жене и дочери Виктора выбраться из пустой повозки. Я невольно издал облегченный выдох. Самым главным было спасти их. Чуть дальше я заметил самого Виктора. Он сидел на перевернутом ящике, а над ним колдовала Елизавета Гараева. Ее руки светились мягким зеленоватым светом, залечивая рану на плече моего телохранителя. Я подошел к ним, и Виктор поднял на меня глаза. На его лице играла кривая усмешка. «Задела шальная пуля», — буркнул он, пытаясь выглядеть невозмутимым, «но буду в порядке. Хочешь намекнуть на отгул?» — усмехнулся я в ответ. «Вот так, едва устроившись ко мне на работу, ну ты прям работник года». Виктор фыркнул, но я заметил, как уголки его губ дрогнули в улыбке. Он определенно стал более открытым после ухода из бюро. Эта мысль грела душу. Я начинал видеть в нем все больше человеческого. В этот момент к нам подошли Антонина и Катя. Лица обеих были бледными, но в глазах читалось облегчение. Виктор, увидев их, мгновенно преобразился. Его взгляд смягчился. «Тоня, Катенька», — сказал он, притягивая их к себе здоровой рукой, — «позвольте представить вам Максима Николаевича Темникова. Он мой друг и работодатель». Антонина посмотрела на меня, и я увидел в ее глазах как благодарность, так и легкий страх. «Спасибо вам», — сказала она тихо, — «за то, что не оставили нас и моего мужа, за то, что пришли вместе с ним». Я кивнул, чувствуя, как внутри разливается тепло. Даже зная, что их похитили из-за меня, эта женщина не сказала мне ни слова упрека, точно так же, как и ее муж. Наклонившись к Виктору, я тихо произнес: «В моем новом поместье достаточно места, и, знаешь, твоя жена тоже может работать на меня. Будет удобнее, если ты будешь жить вместе со своей семьей. Если, конечно, не чураешься домов для прислуги в поместье». Виктор посмотрел на меня сложным взглядом. В его глазах читались благодарность, удивление и что-то еще, чего я не мог точно определить. Он крепко взял меня за плечо. «Спасибо тебе, Максим», — сказал он, и в его голосе слышалось искреннее волнение. «Правда, спасибо». Я хотел ответить, но нас прервал громкий и боевитый голос Елизаветы Викторовны, которая все это время не прекращала лечение. «Так, с вами, Виктор, я закончила», — заявила она, вставая и отряхивая руки. Затем ее взгляд остановился на мне, и в глазах вспыхнул огонек возмущения. «Теперь вы, Максим Николаевич, что вы снова за свое?» Не успел я опомниться, как Елизавета буквально толкнула меня на ближайший камень, заставляя сесть. Ее руки, все еще светящиеся от целебной магии, начали обследовать меня с профессиональной тщательностью. «Опять истратили всю ману и использовали жизненные ресурсы», — возмущенно воскликнула она, хмуря брови. «Вы смерти ищете, Темников». Ее тон был таким, словно она учительница, которая отчитывает непутевого ученика. Даже фамильярничать не боится, ну что за удивительная девушка. Даже не сразу понимаешь, как на это реагировать. «Ну что вы, Елизавета Викторовна», — ответил я с легкой усмешкой. «Просто решил дать вам возможность лишний раз попрактиковаться в целительстве. Все ради науки, как говорится. Готов быть вашим подопытным кроликом, если вы будете все делать лично». Елизавета фыркнула, но я заметил, как уголки ее губ дрогнули в попытке сдержать улыбку. «Ваше чувство юмора когда-нибудь вас погубит, Максим Николаевич», — проворчала она, продолжая свой осмотр. «И я даже не уверена, что смогу вас от него спасти». Я хотел ответить очередной шуткой, но вдруг почувствовал, как накатила волна усталости. Адреналин окончательно схлынул, оставляя после себя опустошенность и тяжесть в каждой мышце. Елизавета, заметив это, тут же изменилась в лице. «Так, все, хватит разговоров», — строго сказала она. «Сейчас я вас подлатаю, а потом вы отправляетесь отдыхать и много кушать, витаминки и необходимые компоненты для восстановления маны в организме, и никаких возражений». Я послушно кивнул, понимая, что спорить с ней бесполезно. Да и, честно говоря, мысль о хорошем отдыхе казалась сейчас очень привлекательной. «Обещаю питаться по вашей диете, дословно». Пока Елизавета занималась моим лечением, я наблюдал за происходящим вокруг. Сотрудники бюро заканчивали работу на месте происшествия, уводя задержанных и собирая улики. Левинский руководил процессом, отдавая четкие команды. Виктор о чем-то тихо разговаривал со своей семьей, время от времени бросая на меня взгляд. Я чувствовал, как магия Елизаветы проникает в мое тело, восстанавливая потраченные силы и залечивая мелкие повреждения. Ее руки двигались уверенно и точно, и я невольно залюбовался ее работой. «Знаете, Елизавета Викторовна», — сказал я, когда она на мгновение прервалась, чтобы перевести дыхание, — «вы удивительный целитель. Уверен, моя мать была бы впечатлена вашими навыками». Елизавета на мгновение замерла, и я увидел, как ее щеки слегка порозовели от комплимента. «Спасибо, Максим Николаевич», — ответила она, вновь возвращаясь к работе. «Но до вашей матери мне еще очень далеко. Ее труды, они просто невероятны. Я могу только мечтать о том, чтобы достичь такого уровня и понимания этого аспекта магии. Уверен, вы на правильном пути», — сказал я искренне. «И, кто знает, может быть, однажды вы достигнете огромных высот». Следующие два дня пролетели как в тумане. Я погрузился в бумажную волокиту, связанную с приобретением поместья. Кто бы мог подумать, что покупка недвижимости в этом мире может быть такой утомительной. Впрочем, Александр Евпатьевич Савин, доверенное лицо прежнего владельца, оказался на удивление компетентным. Благодаря его помощи, процесс завершился быстрее, чем я ожидал. И я еще наивно полагал, что пока буду помогать Виктору вызволять его семью, то Александр совсем справится. Наконец, держа в руках документы, подтверждающие мое право собственности, я позволил себе короткий момент торжества. Поместье теперь официально принадлежало мне. Забавно, в прошлой жизни я достаточно долго выплачивал ипотеку, а тут, что ж, времена меняются, не так ли? Пока я занимался бумагами, Виктор восстанавливался после ранения. Я решил не беспокоить его, понимая, что моему верному телохранителю нужен отдых. К тому же, ему стоило провести время с семьей после всего пережитого. Однако бездействие никогда не было моей сильной стороной. Как только последняя подпись была поставлена, а чернила высохли, я решил, что пришло время действовать. Информация, полученная от Януша, не давала мне покоя. Кто этот загадочный информатор, и что он может рассказать о тех, кто стоит за всем происходящим? Да, понятно, что поляк уже мог рассказать об этой зацепке, но государственная машина всегда была очень долгой на раскачку, так что время у меня еще было. В любом случае, прежде чем соваться в новую авантюру, надо было восстановиться, а то неизвестно, что меня ждет. Не теряя времени, я отправился в рабочие районы Санкт-Петербурга. Улицы здесь разительно отличались от тех, к которым я успел привыкнуть. Вместо роскошных особняков и широких проспектов, узкие, грязные переулки и обветшалые дома, воздух был пропитан запахами дешевого табака, пота и чего-то неопределенно кислого. Да, в такие моменты понимаешь, как повезло родиться в семье аристократов, а не простых рабочих с окраин. Первый трактир, в который я зашел, оказался настоящей дырой. Тусклый свет едва пробивался сквозь закопченные окна, а от запаха прогорклого пива и немытых тел перехватывало дыхание. «Эй, хозяин», — обратился я к грузному мужчине за стойкой, — «не подскажешь, где мне найти Сергея? Нужно стены побелить». Трактирщик смерил меня подозрительным взглядом. Как бы глупо ни звучало, но именно этой фразой можно было показать, что я по делу. По крайней мере, я точно знал, что поляк мне не соврал насчет этого. «Не знаю никакого Сергея», — буркнул он, протирая грязной тряпкой не менее грязный стакан. Я вздохнул. Похоже, это будет долгий день. Второй трактир оказался чуть лучше первого, но и здесь меня ждало разочарование. Третий и вовсе встретил меня закрытой дверью и табличкой «Закрыто по случаю поминок». К четвертому заведению я подходил уже без особого энтузиазма. «Пьяный лось», — гласила покосившаяся вывеска над входом. Что ж, название вполне соответствовало атмосфере. Внутри было на удивление чисто, хотя запах дешевого алкоголя все равно бил в нос. Я подошел к стойке, за которой стоял худощавый мужчина с пышными усами. «Добрый день», — начал я, — «ищу Сергея, нужно стены побелить». Трактирщик нахмурился, его усы смешно задергались. «Серега-то?» — переспросил он. Не появлялся он уже пару дней. «Странно это, обычно каждый вечер тут торчит». За побелкой к нему токма. Я сразу взбодрился, вот тут наконец повезло. «А где его можно найти?» — аккуратно спросил я. Трактирщик замолчал, его взгляд стал настороженным. Я вздохнул и достал из кармана несколько монет. «Может, это освежит вашу память?» Глаза мужчины загорелись при виде денег. Он быстро огляделся по сторонам и наклонился ко мне. «Есть у него квартирка», — прошептал он. «На Гороховой улице, дом 17, пятая дверь. Там он с клиентами переговоры ведет». Я кивнул, оставляя деньги на стойке. «Благодарю за помощь». Гороховая улица встретила меня унылыми фасадами обветшалых домов. 17-й ничем не выделялся среди соседних построек, такой же серый, с облупившейся штукатуркой и покосившимися ставнями. Поднявшись на третий этаж по скрипучей лестнице, я остановился перед дверью с цифрой 5. Постучал, тишина, еще раз, никакого ответа. Оглядевшись и убедившись, что никто не видит, я взялся за ручку и подался вперед всем телом. Дверь оказалась не заперта и со скрипом поддалась. Запах ударил в нос сразу, как только я переступил порог. Тяжелый аромат разложения. Я сразу понял, что найду внутри, но все равно двинулся вперед. Тело, откинувшись на спинку, полулежало в кресле, словно его обладатель просто уснул. Но я знал, что это не сон. Подойдя ближе, я проверил пульс, хотя это было лишь формальностью. Кожа была холодной и неестественно бледной. Приоткрыв веко, я увидел расширенный зрачок, который не реагировал на свет. Рядом на столике стояла чашка с остатками какой-то жидкости, напоминавшей чересчур крепкий чай. Я осторожно поднес ее к носу и тут же отдернулся. Резкий, горький запах, сильный яд, перегружающий сердце. Банально, но тем не менее найти такой, что проявляет свои свойства лишь спустя время, достаточно тяжело, потому что ингредиенты редкие. А ведь когда мужчина пил чай, то он даже не понял, что уже для него все закончилось. Оглядевшись, я заметил следы обыска. Ящики были выдвинуты, содержимое шкафов разбросано по полу. Кто-то явно что-то искал. Маленький сейф в углу комнаты был вскрыт, внутри пусто. Ожидаемо. Черт, пробормотал я себе под нос. Нужно было действовать быстрее. Может, застал бы его еще живым. Но сожаления были бесполезны. Теперь нужно было найти хоть какую-то зацепку, хотя и без особой надежды. Все, что было, уже явно вытащили. Я сосредоточился, активируя заклинание внимания истинного слова «Разум». Мир вокруг меня словно стал четче, каждая деталь выступила на первый план. Я начал методично осматривать квартиру, двигаясь по двум небольшим комнаткам. Маленькая кухня с засаленной плитой и горой немытой посуды. Спальня с продавленной кроватью и потрепанным комодом. Ванная, где из крана капала ржавая вода. Вернувшись в гостиную, я снова подошел к телу. Что-то в его позе казалось неестественным. Я присмотрелся внимательнее и заметил, что одна нога слегка вывернута, словно, словно он пытался что-то спрятать под ботинком в последний момент. Осторожно приподняв ногу трупа, я внимательно осмотрел сапог. На первый взгляд обычная, потрепанная обувь. Но под действием заклинания я заметил едва различимый шов на каблуке. Достав нож, я аккуратно поддел кожу. Каблук, пусть и не сразу, но поддался, и из небольшого тайника выпал маленький посеребренный ключ. Я поднял его, чувствуя, как сердце забилось чаще. Вот она, зацепка, которую не смог найти убийца. Ключ был старым, с замысловатым узором на бородке. Он явно открывал что-то важное, иначе зачем было так тщательно его прятать? Я еще раз осмотрелся, но больше ничего интересного не нашел. Пора было уходить. Спрятав ключ в карман, я направился к выходу. Уже у двери я обернулся, бросив последний взгляд на тело в кресле. Выйдя на улицу, я глубоко вдохнул воздух, который после тяжелого запаха казался приятнее и свежее, нежели обычно. Солнце уже клонилось к закату. День выдался долгим и не самым приятным, но я чувствовал удовлетворение. У меня появилась новая зацепка, и я был полон решимости выяснить, куда она меня приведет. Сжимая в кармане загадочный ключ, я направился домой. Глава 15. Я вернулся в свое новое поместье. Даже звучит необычно, но, мне кажется, это нравится. Ворота встретили меня тихим скрипом, словно приветствуя нового хозяина. Да уж, не помешает смазать. В целом тут будет еще достаточно работы, но по крайней мере, я теперь не буду вынужден отчитываться перед отцом и действовать самостоятельно. Когда я вошел внутрь, то в очередной раз отметил, что было бы неплохо закупить новую мебель, а местами, возможно, и поменять интерьер на более приятный, что ли. Мои размышления прервал знакомый силуэт, маячивший в саду. Виктор, мой верный телохранитель, кажется, решил заняться прогулкой. Его фигура выделялась на фоне кустов, покрытых снегом, словно темная статуя среди буйства белого цвета. Я направился к нему. «Как обживаетесь на новом месте?» – спросил я, подойдя ближе. Виктор обернулся, его лицо, обычно непроницаемое, сейчас выражало легкое удовлетворение. «Место отличное. Тоня в восторге от сада, говорит, что если ты не против, займется им весной, да и жилье неплохое, уютное». Я кивнул, довольный его ответом. Было приятно знать, что семья Виктора чувствует себя здесь комфортно. Рад слышать, но если что-то понадобится, говори. Кстати, как твое плечо? Надеюсь, ты не слишком усердствуешь с тренировками? Плечо заживает, поморщившись, коротко ответил Виктор. Но я чувствую, что скоро буду в полной форме, а без тренировок не могу, зачерствею, так и тебя защитить не смогу, и семью свою. Главное, не торопись, предостерег я его. У нас еще будет время для подвигов, да и все взваливать на себя не стоит. Мы неспешно двинулись по зимнему саду, когда я решил рассказать о том, что видел. Я пытался найти того информатора, о котором говорил поляк, начал я, наблюдая за реакцией Виктора. Его брови слегка нахмурились. «И как успехи?» – спросил он, явно догадываясь, что новости не самые радужные. «Не очень», – вздохнул я. Когда я добрался до его квартиры, он уже был мертв, отравлен. Виктор остановился, его взгляд стал острым, как лезвие кинжала. «Кто-то подчищает следы», – произнес он задумчиво. «Причем оперативно. Нашел что-нибудь? Обычно информаторы оставляют какие-то зацепки, пути отхода. Это опасная работа, они всегда должны иметь страховку, особенно, чтобы насолить тому, кто мог их и убрать из этой игры». Я усмехнулся, доставая из кармана маленький ключ. «Ты прав, мой проницательный друг. Смотри, что я нашел». Виктор взял ключ, внимательно его рассматривая. Его пальцы, привыкшие к оружию, осторожно ощупывали каждый изгиб металла. «Это ключ от банковской ячейки», наконец уверенно произнес он. «Вот только номера нет. Впрочем, он на предъявителя, так что это и не столь важно. Думаешь, сможем им воспользоваться?» — спросил я, хотя уже знал ответ. «Определенно», — кивнул Виктор. «Судя по узору на бородке, это ключ от Северного банка». «Отлично», — я потер руки в предвкушении. «Завтра же отправлюсь туда». «Я пойду с тобой», — начал мой телохранитель, но я покачал головой. «Нет, друг мой, тебе нужно восстанавливаться. К тому же, кто-то же должен присматривать за этим огромным поместьем. Плюс нам нужно потом разобраться со слугами». Виктор явно хотел возразить, но, поймав мой взгляд, лишь кивнул. «Будь осторожен», — произнес он, — «мне это все не нравится. Ты насолил кому-то либо очень влиятельному, либо очень богатому. хотя одно не исключает другого. Когда я бываю неосторожен, усмехнулся я в ответ, не волнуйся, я просто загляну в банк, посмотрю, что там в ячейке, и вернусь. Не думаю, что кто-то про нее знает, и вряд ли меня будут ждать. Мужчина хмыкнул, но больше не стал спорить. На следующее утро я отправился в Северный банк. Здание банка возвышалось над соседними домами, словно величественный корабль среди моря обычных построек. Его фасад, украшенный колоннами и лепниной, внушал доверие и уважение. У входа стояли два охранника, их взгляды внимательно скользили по каждому входящему. Да и сам взгляд был довольно цепким, чтобы они были просто частью антуража. Я поправил воротник своего костюма и уверенно вошел внутрь. Внутреннее убранство банка поражало своей роскошью. Мраморный пол, хрустальные люстры, картины на стенах. Воздух был пропитан запахом дорогих духов и свежеотпечатанных купюр. Подойдя к стойке, я обратился к молодой девушке. «Доброе утро. Мне нужна помощь с банковской ячейкой». «Конечно, господин». Девушка вежливо улыбнулась. «Назовите, пожалуйста, номер вашей ячейки». Я изобразил легкое замешательство. «Видите ли, в этом и проблема. Мой отец недавно скончался, и среди его вещей я нашел этот ключ». Я достал ключ и положил его на стойку, но номера ячейки у меня нет, но я знаю, что он на предъявителя, так что проблем вроде как возникнуть не должно. Девушка нахмурилась, явно не зная, как поступить в такой ситуации. Она внимательно осмотрела меня с головы до ног, как будто пытаясь с первого взгляда понять, действительно ли это ключ мой, или я его украл. Вот только я выглядел как аристократ, а не просто человек с улицы, да и вел себя вполне уверенно. «Одну минуту», — сказала она, видимо, все же решив, что я честен с ней, и куда-то ушла. Через несколько минут она вернулась в сопровождении пожилого мужчины с седыми усами и проницательным взглядом. «Здравствуйте», — произнес он, внимательно разглядывая меня. «Я Валерий Валерьевич, управляющий зоны банковских ячеек. Мне сказали, у вас возникли сложности?» Я кивнул, вновь рассказав надуманную историю о недавно умершем отце и найденном ключе. Валерий Валерьевич внимательно слушал, его глаза словно сканировали меня, пытаясь уловить малейший признак лжи. «Понимаю», — наконец произнес он, — «такие ситуации случаются редко, но мы готовы к ним. Позвольте взглянуть на ключ». Я протянул ему ключ, и управляющий начал внимательно его изучать. Его пальцы ловко ощупывали каждый изгиб металла, а глаза щурились, словно пытаясь разглядеть невидимые знаки. «Да, это действительно ключ нашего банка», — наконец сказал он. «И вы правы, это ключ на предъявителя. Что ж, думаю, мы можем помочь вам». Я позволил себе легкую улыбку облегчения. «Благодарю вас. Вы не представляете, как это для меня важно. Отец ушел так внезапно, надеюсь, что найду там какие-то важные вещи. Даже просто что-то памятное будет для меня большой ценностью. Сами понимаете». Управляющий кивнул и жестом пригласил меня следовать за ним. «Прошу за мной, я лично провожу вас к хранилищу». Мы прошли через несколько дверей, каждая из которых открывалась с помощью сложной системы ключей и магических печатей. Все было завязано на артефакты и ключи доступа моего сопровождающего, так что я даже не думал пытаться изучить эту систему подробнее, пусть и было очень любопытно. Наконец, мы оказались перед массивной стальной дверью хранилища. Да уж, хранение тут явно не из дешевых. Думаю, Сергей не скупился, чтобы защитить свои важные документы. С другой стороны, с его профессией, видимо, без этого никуда. Пожилой мужчина открыл последнюю дверь, открывая взору огромное помещение, заполненное рядами ячеек. Стены были украшены магическими рунами защиты, а воздух казался густым от концентрации охранных заклинаний. «Ваша ячейка находится в секторе Г, номер 15», — сказал управляющий, указывая на один из рядов. «Я буду ждать у выхода. Когда закончите, просто позовите меня». Я кивнул и направился к указанному сектору. Найдя нужную ячейку, я вставил ключ и повернул его. Дверца открылась с легким щелчком. Внутри ячейки лежала стопка документов. Я начал быстро просматривать их, используя заклинание внимания для ускорения процесса. Большинство бумаг казались обычными деловыми контрактами и финансовыми отчетами, но мое внимание привлекли несколько листов, спрятанных в самом низу стопки и датированными ближайшей датой. Эти документы содержали информацию о некоем Петре Ильиче Голованове, бывшем сотруднике внешней разведки в отставке. Хотя прямых указаний на его связь с моим делом не было, Некоторые детали заставили меня насторожиться. Упоминания о встречах с польскими дипломатами, зашифрованные сообщения, странные финансовые транзакции – все это складывалось в картину, которая явно указывала на то, что Голованов вполне мог быть заказчиком или же связующим звеном в этом деле. По большей части это была интуиция, я не мог сказать точно, связан ли был Голованов с моим делом, но среди остальных документов никто больше не зацепил мое внимание. К тому же, за обе жизни я привык доверять своей интуиции, она меня редко подводила. Вопрос лишь в том, был ли Голованов тем самым злодеем или же очередной пешкой в чужой игре. Возможно, Виктор знает больше. Закончив изучение документов, я аккуратно сложил их обратно в том же порядке, в каком они лежали изначально. Закрыв ячейку, я позвал управляющего зоной с ячейками. «Закончили?» – спросил мужчина, подходя ко мне. «Да, благодарю вас за помощь», – ответил я с улыбкой. «Вы не представляете, как много это для меня значит. Это многое прояснило и дало мне богатую пищу для размышлений». Управляющий кивнул. Его усы слегка дернулись в подобии улыбки. «Всего доброго. Надеюсь, вы нашли то, что искали». Вернувшись в поместье, я сразу же направился на поиски Виктора. Зимний воздух щипал щеки, а снег хрустел под ногами, создавая ощущение, будто я иду по хрустальному ковру. Я нашел своего верного телохранителя в саду, где он, несмотря на холод и ранение, занимался физическими упражнениями. «Виктор, у меня новости», — сказал я, подходя ближе. Он остановился, вытирая пот со лба, и внимательно посмотрел на меня. «Нашел что-нибудь интересное в банке?» — спросил он. И я заметил, как его рука машинально потянулась к поясу, где обычно висело оружие. «Можно и так сказать», — ответил я, усмехнувшись. «Знаешь некоего Петра Ильича Голованова?» Виктор нахмурился, его лицо стало задумчивым. «Голованов. Да, я слышал эту фамилию. Если это тот, о ком я думаю, то дело принимает серьезный оборот. Он бывший сотрудник внешней разведки, сейчас в отставке. Но связи, я уверен, сохранил. Именно о нем я и нашел информацию», — кивнул я. «Похоже, он как-то связан с нашим делом. Я не могу быть уверен, но интуиция говорит, будто я на верном пути. Это усложняет ситуацию», — покачал головой мужчина. «К нему так просто не подобраться. Такие люди обычно хорошо охраняются, даже после выхода в отставку, да и на глаза вряд ли просто так покажется. Есть идеи, как нам действовать дальше?» — спросил я, чувствуя, как азарт охоты разгорается во мне. «Дайте мне немного времени», — ответил Виктор. «Я попробую пробить по своим старым связям, где можно найти этого человека, но это займет какое-то время. Не обещаю, что можно будет прям связаться с ним, но какие-то зацепки точно найдутся». Я кивнул, соглашаясь с его планом. «А пока», — продолжил Виктор, — «у меня есть предложение. Помнится, мы говорили о необходимости набрать штат для поместья». «Конечно», — ответил я. «Я договорился о визите в дом Тихой Клятвы. Можем отправляться прямо сейчас». «Звучит интригующе», — усмехнулся я. «Тогда, как говорится, по коням. Только есть одно «но», о котором стоит знать. У них есть свои правила. Либо вы берете тех, кого они предлагают, либо отказываетесь. Никаких промежуточных вариантов». «Звучит немного жестко. А если мне не понравятся кандидаты, то есть других посмотреть я не смогу. Поверь, таких людей, как в этой школе, ты больше нигде не найдешь. Они лучшие в своем деле. К тому же, для начала можно заключить контракт на полгода. Если обеим сторонам все понравится, его всегда можно продлить. Если же нет, расторгнуть». «Что ж, я потер руки в предвкушении, звучит заманчиво. Давай съездим, посмотрим, что это за место такое, и стоит ли оно того». Мы отправились в дом Тихой Клятвы. Здание школы оказалось старинным особняком, расположенным на окраине города. Его серые стены, увитые плющом, казалось, хранили множество тайн. Когда мы подошли к дверям, они открылись, словно сами собой. Нас встретил высокий худощавый мужчина с седыми волосами и пронзительным взглядом. Он представился как Игнатий Павлович, управляющий дома Тихой Клятвы. «Добро пожаловать, господин Темников», — сказал он, слегка поклонившись. «Мы уже наслышаны о вас. Итак, какого рода помощь вам требуется?» Я окинул взглядом просторный холл, отмечая безупречную чистоту и строгую элегантность интерьера. А еще, конечно, отсутствие всяких прелюдий и сразу переход к делу. Такие люди мне нравились, Они значительно экономили мое время. Здравствуйте, Игнатий Павлович. Мне нужны ключевые фигуры для управления поместьем. Те, на ком будет все держаться, ответил я. Дворецкий, управляющая служанками, которая также могла бы выполнять обязанности главной горничной, и, разумеется, повар. Остальной штат я планирую сформировать вокруг них. Отличный выбор, господин Темников. Игнатий Павлович одобрительно кивнул. Вы немного смыслите в управлении, как я погляжу. У нас как раз есть свободные кандидаты, которые могли бы вам подойти, исходя из того, что мы о вас узнали. Прошу, следуйте за мной. Я посмотрел на Виктора с немым вопросом. Тот тихо шепнул мне, что у школы свои связи, и они пробивают информацию о своих клиентах, чтобы лучше подобрать тех, кто подходит по характеру, темпераменту и тому подобное. Мы прошли через несколько коридоров, каждый из которых был украшен портретами людей в строгих костюмах, видимо, выдающихся выпускников школы. Наконец, мы оказались в просторной комнате, где нас уже ждали три человека. «Позвольте представить вам Себастьяна Степановича Михайлова», — сказал Игнатий Павлович, указывая на мужчину средних лет с черными волосами, зачесанными назад, и круглыми очками, которые он очень необычно поправлял нижней частью ладони. «Он один из наших лучших дворецких». Я пожал руку Себастьяну Степановичу, отмечая про себя его уверенную хватку и внимательный взгляд. Чутье подсказывало мне, что он маг, хоть и не особенно сильный. Хотя, я мог и ошибаться, особенно, если человек умеет скрывать свои силы. «Рад знакомству, господин Темников», — сказал Себастьян Степанович. «Если вы решите принять меня на службу, я готов взять на себя обязанности по управлению поместьем и формированию штата слуг, если таковые еще не набраны». «Звучит многообещающе», — ответил я, чувствуя, что этот человек, действительно, знает свое дело. «А это Василиса Игоревна Краснова», продолжил Игнатий Павлович, представляя очаровательную рыжеволосую девушку с живыми карими глазами. Она безупречно заваривает чай и является идеальной горничной. Кроме того, она может служить в роли личного помощника, напоминая о делах и гостях. Василиса Игоревна сделала изящный реверанс, и я не мог не отметить грацию ее движений. Девушка чертовски красивая, знающая манеры, ух, это даже как-то обезоруживает. Да и мои гости будут отвлекаться на нее, когда увидит в первый раз так точно. Это может пригодиться. «Для меня будет честью служить вам, господин Темников», сказала она мелодичным голосом. Я не придал значения ее словам, так как это покажет только время. И, наконец, Игнатий Павлович указал на высокого, худощавого блондина с длинной челкой, чуть закрывающей один глаз, и странными подкрученными бровями. «Позвольте представить вам Александра Денисовича Винокурова, отличного повара. Александр Денисович требует достаточно высокую оплату», добавил управляющий, «но, поверьте, его кулинарные таланты стоят каждой копейки. Надеюсь, вы любите экспериментировать с едой, господин Темников», сказал он, слегка улыбнувшись. Я не мог сдержать улыбки. Эти люди, действительно, производили впечатление профессионалов высшего класса. Немногословные, уверенные. Первая встреча была приятной, но надо было смотреть на деле. «Что ж», — сказал я, оглядывая всех троих, «должен признать, я впечатлен. Думаю, мы сработаемся. Если вы не против, я бы хотел предложить вам работу в моем поместье. Для начала на полгода, а далее, если и вас, и меня все устроит, заключим более длительный договор. Для нас будет честью работать на вас, господин Темников», ответил за всех Себастьян Степанович. «И, если позволите заметить, работать вместе с Виктором – это дополнительная честь для нас». Я удивленно посмотрел на своего телохранителя, который, казалось, внезапно заинтересовался узором на стене. «Вот как?» – спросил я, не скрывая любопытства. Василиса Игоревна, заметив мое удивление, мягко улыбнулась. «Виктор у нас что-то вроде местной знаменитости», пояснила она, один из лучших выпускников за всю историю Дома Тихой Клятвы. Виктор, казалось, старался слиться со стеной, всем своим видом показывая, что не слышит этого разговора. Что это? Неужели непробиваемый ликвидатор способен испытывать смущение? Я не мог сдержать смешка. Кто бы мог подумать, что мой суровый телохранитель окажется местной легендой? Что ж, сказал я, поворачиваясь к Игнатию Павловичу, думаю, мы договорились. Как нам оформить все необходимые бумаги? Пока управляющий Дома Тихой Клятвы занимался оформлением контрактов, Я не мог не думать о том, как удивительно все складывается. Еще недавно я был простым сотрудником судебного бюро, а теперь у меня есть собственное поместье и штат первоклассных слуг. Жизнь определенно становилась все интереснее. Когда мы покидали дом тихой клятвы, я чувствовал, что сделал правильный выбор. Впереди еще будет много трудностей и опасностей, связанных с расследованием дела Голованова, но теперь у меня была надежная база, куда я мог вернуться. Еще немного работы, и я сделаю это самым комфортным и безопасным местом в столице. Виктор шел рядом со мной, все еще немного смущенные упоминанием о его выдающихся достижениях в школе. «Знаешь», — сказал я ему с усмешкой, — «ты не перестаешь меня удивлять. Сначала ты оказываешься лучшим ликвидатором бюро, теперь вот, звезда дома тихой клятвы. Может, это мне стоило работать на тебя?» Виктор лишь пожал плечами, но я заметил, как уголки его губ слегка дрогнули в улыбке. «Просто делаю свою работу, господин Темников», — ответил он, внезапно обратившись ко мне на «вы». «Просто делаю свою работу». Глава 16. Я вышел из экипажа, и прохладный ветер столицы тут же обдал меня свежестью. Небо над Санкт-Петербургом было затянуто серыми облаками, обещая скорый очередной снегопад. Улица, на которой располагалось мое ателье «Кодекс элегантности», была удивительно оживленной. Дамы в роскошных шубах прогуливались под руку с кавалерами, экипажи сновали туда-сюда, создавая привычный городской шум. Я толкнул дверь ателье, и колокольчик надо мной мелодично звякнул. Внутри царила атмосфера творческого беспорядка. Ткани различных цветов и фактур были разложены на столах, манекены, облаченные в полуготовые наряды, стояли вдоль стен, а в воздухе витал аромат свежей ткани и духов. Все, видимо, для того, чтобы демонстрировать, что все происходит в процессе и ателье готово к любым вызовам и фантазиям. Мила, увидев меня, тут же оторвалась от работы и поспешила навстречу. Ее щеки слегка порозовели, а в глазах читалось волнение. «Максим Николаевич», — воскликнула она, — «как хорошо, что вы пришли. У меня есть, что вам показать». Я приподнял левую бровь, заинтригованный ее энтузиазмом. «Неужели?» — усмехнулся я. «Ну, показывай, что ты там наколдовала». Мила провела меня в дальний угол ателье, где стоял манекен, закрытый тканью. С театральным жестом она сдернула покрывало, и я увидел результат ее трудов, комплект нижнего белья, о котором мы говорили ранее. «Вот», — произнесла она, и ее голос слегка дрогнул. «Это то, о чем мы говорили, по заказу Тверской». Я внимательно осмотрел изделие. Белье было выполнено из тонкого шелка, с изящной вышивкой по краям. Оно выглядело элегантно и соблазнительно, но в то же время достаточно сдержанно, как по мне. Хотя для этого времени даже подобное считалось откровенным и было прямо вызовом устоявшимся традициям. «Неплохо», — кивнул я. «Очень даже неплохо. А если вот так?» — донесся внезапно голос из-за ширмы, что стояла рядом. Через мгновение оттуда вышла одна из работниц ателье, облаченная в только что созданный комплект. Вот ведь чертовки, подготовились. Девушка двигалась грациозно, явно наслаждаясь моим вниманием и своим видом. «Ну как вам, Максим Николаевич?» — заигрывающим тоном произнесла она. Я окинул ее оценивающим взглядом. Белокурая красавица, фигура, что называется, песочные часы. Ей бы в модели какие-нибудь. Шикарная женщина. Но мысли мои были далеки от любования, хотя, признаю, было это непросто. Я задумался о том, что было интересным в моем мире, и что можно было бы привнести в этот. Особенно это стало актуально с тем, что, оказывается, женщины этого мира уже готовы принять такие изменения, просто раньше не было подобного предложения, и этим надо пользоваться. Да и не стоит забывать, что я аристократ, у которого есть теперь собственность и слуги, все это требует денег на содержание и весьма немалых. Поэтому я кровно заинтересован, чтобы предприятие, которое мне приносит деньги, развивалось, и мой счет только увеличивался. «Хм», — задумчиво произнес я. «Мила, помнишь, я говорил тебе о кружевах?» Мила кивнула, все еще не в силах справиться с румянцем на щеках. «Ну хоть в обморок не падала, и то хорошо. Давай заменим сплошную ткань на них», — предложил я. «Они будут просвечивать, но из-за узора это будет не так заметно, и выглядеть будет гораздо эффектнее». Глаза Милы расширились от удивления. «Но это же будет слишком откровенно», — тихо и постоянно запинаясь, пробормотала она. «Да, и это будут обсуждать. Без смелых решений мы далеко не уедем, а провокационность, наоборот, станет темой для обсуждений. Своего покупателя мы найдем. Дамы будут в восторге, а их мужья, еще больше», – таинственно улыбнулся я. «Уж поверь, девушка-модель, все еще стоявшая перед нами», – издала тихий смешок. «Я бы с удовольствием примерила такое», – сказала она с озорной улыбкой. Я подмигнул ей. «Вот видишь, мило, публика уже в предвкушении. Осталось создать то, что будет пользоваться спросом». Мила, казалось, была готова провалиться сквозь землю, но все же кивнула. «Хорошо, Максим Николаевич, мы сделаем, как вы говорите. Вот и отлично. Уверен, результат превзойдет все ожидания. Не бойся смелых решений, и не бойся ошибаться. Это ведь нормально, разве нет?» Мила посмотрела на меня теплым взглядом и решительно кивнула. Покинув ателье, я обнаружил, что меня ждет Виктор. Он стоял, прислонившись к стене здания, и его взгляд внимательно скользил по улице, отмечая каждую деталь. Что ж, его профессионализм никуда не делся. Всегда начеку. «Разучился я за годы работы сидеть на одном месте», – буркнул бывший исполнитель бюро, выпрямляясь. «Но, в общем, не просто так я пришел. Есть новости по Голованову. Выкладывай», – сказал я, тут же став серьезнее. «У меня есть адрес его квартиры», – начал Виктор. «Но есть проблема. Он бывает там очень редко, и предугадать его появление сложно. Что ж, значит, придется немного подождать», немного подумав, сказал я. «Организуем наблюдение. Время у нас есть», кивнул мужчина. «Главное, не спугнуть его. Мы разработали план действий. Виктор должен был организовать наблюдение за квартирой Голованова, а я подготовиться к встрече с ним. В таких ситуациях понимаешь, как тебе не хватает верных людей, на которых можно было бы переложить эту задачу. Но это дело наживное, а пока можно воспользоваться услугами наемников, благо всего им знать было не обязательно». Прошло несколько дней. Я занимался делами в поместье, привыкая к новому штату слуг. Дворецкий оказался настоящим сокровищем. Под его руководством поместье заработало как часы. Горничная удивляла своей эффективностью и вниманием к деталям, а блюда нового повара были настоящим произведением искусства. Я даже ничего подобного не пробовал. Дом наполнился суетой, и время от времени туда приходили разные люди, собеседоваться у дворецкого. Впрочем, если Виктор сказал, что он профессионал своего дела, то я готов довериться, тем более ему и держать за них ответ в случае чего. Наконец, спустя несколько дней пришла весть, Голованов появился в своей квартире. Мы с моим телохранителем немедленно отправились туда. Дом, где жил Голованов, оказался неприметным зданием в тихом районе. Мы с Виктором заняли позиции у подъезда, ожидая, когда наша цель появится. Когда Петр Ильич вышел из дома, я не стал медлить. Подойдя к нему, я начал разговор. «Добрый день, господин Голованов. Не уделите мне минутку?» Голованов остановился, настороженно глядя на меня. «Кто вы такой?» – спросил он резко. «О, просто человек, которому интересно, почему вы так активно интересуетесь делами царства польского», – ответил я с улыбкой. Глаза Голованова сузились, а на лице отразилась крайняя степень непонимания. Стоит отметить, играл он добротно. Я даже было поверил. «Не знаю, откуда вы меня знаете, и тем более о чем вы говорите», – прошипел он. «Простите, но у меня важные дела. Ну же, Петр Ильич», – я сделал шаг ближе, продолжая улыбаться, – «к чему эти секреты между старыми друзьями?» «Я вижу вас впервые», – хмуро ответил мужчина. «О, а Сергея в промышленных районах Петербурга, думаю, вы тоже не встречали и отравили его. Конечно же, не вы, первое, что делают преступники, чтобы замести следы, избавляются от информатора, но, признаться, вашей наглости нет предела, раз вы даже труп решили не прятать. Неужели подумали, что никто не копнет дальше? Послушайте, вы несете какой-то бред. Я понятия не имею, о чем вы говорите, к тому же у меня дела. Если не хотите, чтобы я позвал полицию, просто идите своей дорогой». Я улыбнулся, внимательно глядя на руки мужчины, которые были скрыты черными перчатками. «Давайте я вам кое-что расскажу. Сергей убил достаточно редкий яд под названием сангвинариум. Он вырабатывается из растения, похожего на кроваво-красный мак. Страшная вещь, вызывает паралич дыхательных мышц и смерть в течение нескольких минут. Причем сначала кажется, будто ты просто подавился. Жертва даже из-за стола обычно встать не успевает. К чему вы это?» Начал было Петр Ильич, но я продолжил, перебив его, и, делая еще один шаг к нему. «Для экстракции этого яда требуется маслянистая субстанция. Добыть ее непросто, так как она в корнях. И вот что интересно, Это масло очень стойкое. Если не работать в перчатках, то оно проникает в поры и остается там, в течение примерно 2 недель. Сколько ни мой, никак не убрать. Полагаю, вы работали без перчаток, учитывая, что на данный момент они очень толстые и громоздкие, а яд требует идеальных пропорций. Оказавшись на расстоянии шага, я резко схватил за руку мужчину и сдернул с нее перчатку. Так и думал. Красные пятна отчетливо виднелись на его пальцах и под ногтями. Голованов не выдержал такой дерзости. Он уже понял, что я поймал его. Кулак мужчины взметнулся вверх, целясь мне в лицо. Я мог бы легко уклониться, хотя удар был четким и быстрым. Человек явно проходил боевую подготовку, но вместо этого позволил удару достичь цели. Голова дернулась назад, и я почувствовал вкус крови во рту. Не теряя ни секунды, я перехватил руку Голованова и заломил ее за спину, повалив его на землю, а сверху добавил еще заклинанием приказом «Придави». «Ну надо же, Петр Ильич», — произнес я насмешливо. «Нападение на сотрудника судебного бюро средь бела дня. Очень неосмотрительно с вашей стороны». Виктор тут же оказался рядом, помогая удерживать извивающегося Голованова. «Вы пожалеете об этом», — кричал Голованов. «Я служил империи долгие годы. Вы не знаете, с кем связались. Чертов сопляк, думаешь, тебе это сойдет с рук? О, я думаю, это вы не знаете, с кем связались», — сказал я, затягивая узлы на его запястьях. «Все же полезные у судебного бюро стяжки. Ни разу не пожалел, что всегда ношу с собой несколько». Когда Голованов был надежно связан, Виктор повернулся ко мне. «Какой план?» — спросил он. «Просто отдать его бюро? Это же глупость». Я улыбнулся, коснувшись пальцем разбитой губы и глядя на кровь, но не стирая ее, это еще пригодится. «Не глупость, а отличная возможность», — ответил я. «Мы его допросим. Если заказчик не он, то настоящий человек, что организовал похищение, зашевелится, поняв, что он под угрозой. А в такой ситуации люди совершают ошибки. Стресс, страх, ограничение времени. Это все давит. Да, Петр Ильич, твоя самоуверенность впечатляет. Ты просто не представляешь, кому переходишь дорогу». Я наклонился к Голованову, заглядывая в глаза. «Все верно, не представляю. И просто чертовски сильно хочу узнать, кому же я перешел дорогу. Так что будьте добры, расскажите мне, Петр Ильич, кто же меня так ненавидит». «Договорились. Пошел ты», — плюнул мужчина, но в меня не попал, ибо я ожидал подобного. Подняв правонарушителя, мы доставили Голованова в судебное бюро. Пока сотрудники его оформляли и заполняли необходимые бумаги, я направился к кабинету Соколова.